не стыдилась своей нищеты, а скорее наоборот, и двигалась горделиво, будто отдавала самое дорогое безо всякой жалости. Бульдог тоже сожрал картошку и залоснился, довольный, точно поймал в лесу изюбра и насытился на неделю вперед. Костик же едва утолил голод и, только напившись чаю, начал соображать. Он привык не думать о последствиях или причинах своих поступков. Однако новое приключение ему понравилось. Поэтому он с веселым видом долго рассказывал про свои несчастья и одиночество. Ему было неведомо, что старуха вообразила, будто он ей напоминает сына. И у нее отлетают все мысли о государственном переустройстве и борьбе. Остывает жгучее желание найти прежних товарищей и начать все заново. Она просто сидела прямо и глядела строго, чтобы не выдать закипавших слез. Костик хотел было уходить, но был остановлен изумившим его вопросом. — Дочка Васильева учится в вашей школе? — тихо спросила старуха. — Да. А что? — обалдело уставился он. — Я помню Васильева по 20-му году, — загадочно промолвила старуха, уходя в себя. Она могла бы сказать, как готовила восстание в Саратове, но туда вошли красные эскадроны под водительством того самого Васильева, и планы социалистов-революционеров разрушились. А были верные люди. Главный боевик Зыкин стучал кулаком, настаивал на выступлении. Однако большинство решило ждать. Но повторной возможности уже не представилось. Выходит, прав был Зыкин, а не она. Если бы тогда не Васильев. «Молодой был», — произнесла она, — «красавец». «Я в том году родился. А вы и тогда его знали?» «Знала. Я всех знала», — прозвучал непонятный ответ. Старуха вынула из чугунка последние две картошки и положила перед ним. Он быстро съел и задумался. Покой снисходил в его душу легкими теплыми волнами. Спать было не на чем, но и уходить не хотелось. Глыбы разрытой земли возле избы показались странно знакомыми. Еще больше наклонившись, он увидел из окна вдали угол зеленого дома, в котором жила Надя Васильева. Комната ее была на первом этаже. Когда начиналась дружба, он подсмотрел однажды за ней в окно, дождался темноты и, крадучись в кустах, приблизился к зеленому дому. Потом долго глядел в освещенное пространство комнаты, где Надя ходила, напевала что-то, вертела куклу и смеялась. Мать ее в синем цветастом халате, похожая на шамаханскую царицу, рассказывала, видно, что-то очень веселое, и сама улыбалась, отчего лицо ее выглядело моложе и добрее. Именно тогда он осознал нерешительность и робость, ничтожность своей роли в той далекой прекрасной жизни, понял, что мир устроен не для его блага и радости, не голод, не побои, а именно созерцание далекой прекрасной жизни подвело его к этой мысли. И все равно, пока Бориска дорогу не перешел, ему мстилась какая-то фантастическая возможность приближения к тому загадочному миру, который являли собой Надя и ее семья.